Андрей, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Андрей, звонок поступает Совкомбанка. Вы оставляли интернет-заявку на денежный кредит в Совкомбанке. Актуально для вас? А давайте я вам время сэкономлю, я официально не работаю. Вы не работаете официально, а вы работали по трудовому договору? Нет. А в пенсионный фонд отчисления ведутся? Чего? В пенсионный фонд отчисления ведутся? Да хером по всей морде, а не пенсионные отчисления. Я вас услышал. В таком случае, да, вы не можете оформить в нашем банке кредит, так как традиционно неофициально. Нужно минимум 4 месяца поработать официально по нашим банкам. Я знаю. После этого сможете повторно подать заявку. А вы сможете тогда, пока мой телефончик исключить из вашей замечательной базы? Как только я устроюсь официально, я буду работать официально 4 месяца, я обязательно к вам обращусь. Я вас услышал. А пустые звонки мне не нужны. Спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Алло. Алло. Данный звонок направлен на предотвращение негативных последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В целях безопасности дождитесь ответа оператора. Разговор записывается. Здравствуйте. Здравствуйте. Антон Хуанович, это вы? Мы. А вы кто? Компания МБА «Финанс», специалист административного взыскания, Акимушкина Анастасия Игоревна. Акимушкина, грустная фамилия. Вы должник компании «Мигкредит», 167 дней. 128 980 рублей ваш долг, который до вечера завтрашнего дня, 7 августа, обязан вернуть кредитору в полном объеме. Вопрос решили с погашением? Конечно, решил. Каким образом? Решил ничего не отдавать. Взяли деньги с целью невозврата, с целью потратить? Да нет, на самом деле, знаете, для чего я деньги взял? Хотите, я вам расскажу вкратце? Смотрите, у меня девушка просто решила меня порадовать и пошла, короче, на курсы «Золотое горло». Вот. Меня интересует возврат денежных средств. А как зарабатывают ваши девушки и женщины на жизнь? Я вообще ни секундочки не пожалел о том, что я дал ей эти деньги. Вы не представляете, что это такое? Еще раз повторяю, мне не интересно, как зарабатывают и куда направляют деньги ваши женщины. Так. Это уже ваши проблемы, сугубо личные. Я вам точно говорю, это была не проблема. Ну так вот, оплатили услуги обучения женщины вашей. Вот пусть она идет, зарабатывает, оплачивает. Да вы не поверите, она настолько талантливая, что она мне экзамен сдала с первого раза. Ну так почему же она не идет? Почему же она не идет, не зарабатывает? Говорите там что-то у нее есть горлом, голосом. Ну пусть идет, поет, значит, зарабатывает погромче, чтобы деньги оплатить. Поет. Кредитору вернуть. Ну конечно, а как же? Вы же за что оплачивали? Ну точно не за то, чтобы она научилась пить. Ну вы видите, как рассказываете, рады тому, что она умеет. По всей видимости, квалифицированы были специалисты, обучили. Вот пусть она идет и зарабатывает своими талантами деньги, чтобы вы вернули. Так зачем? В чем проблема? У нее есть я. Зачем ей какие-то там еще деньги зарабатывать? То есть вы пойдете и возьмете еще на какое-нибудь обучение деньги, да, вы считаете? Ну, если нужно будет ее повысить, ее профессиональный уровень, то, конечно. Да вы что? А вы только женщине своей, матери, вы не оплачиваете такие услуги, может быть, чтобы она могла зарабатывать, вам помогать? Ну почему же? Если маме нужна денежка, конечно, будет. Ага, обязательно. Ну так вы же можете обратиться к матери, к своей, попросить у нее поддержку, чтобы оплатить ваш долг. Нет, я уже взрослый мальчик. Проблема. Я работаю. Работаю в серьезной организации. Ну так а что же вы не возвращаете деньги? Что же вы не возвращаете? Потому что, знаете, это такая вот эфемерная, вот такая вот мне цель была такая эфемерная, и вот очень жалко за нее отдавать деньги. Она осязаема, но... То есть взять деньги вы смогли, а возвращать у вас проблемы. Вам жалко отдавать деньги, да? Вот, вы точно подметили, совершенно верно, жалко, именно жалко. Угу. Ну, я думаю, вам будет интереснее тогда вот об этом всем разговаривать лично с коллекторами по адресу проживания. С коллекторами? Я думаю, соседям интересно будет, на что вы берете деньги, тратите вы, так это прямо рекламируете, ну, расскажете. Вам адресок подсказать, вам, возможно, тоже пригодится своего мужа порадовать. У вас муж-то есть? Адресок? У вас муж-то есть? Я в состоянии на свою жизнь зарабатывать, я работаю. довольно-таки крупной компании, с должниками. Ну, да. Попрошайкой, да? Я не ухожу, займы не оформляю на какие-то обучения. А это вы делаете. А вам стоило бы... Поэтому на данный момент... Вас муж явно недостаточно удовлетворяет. Целью невозврата, пометку уклонения внесу. Да, да, ну, да, вы знаете, да. Проблемы вашей личной жизни меня, в принципе, не касаются. Какие проблемы а вот после того, как моя женщина окончила эти курсы? Вообще проблем вообще как не бывало. Не мы оба счастливы и улыбаемся. Говоря, с вами большая разница. Вы должник, а я специалист в школе административного. Да у вас в вашем МБА все через одного имеют исполнительные дела на сайте ФССП. Вы можете подать объявление, да, может, вы начнете зарабатывать на рекламе каких-либо услуг. В принципе, вы можете заключить какой-нибудь договор. Вы же работаете в публичной организации. Да, мне хватает денег, коллегам, вы переживаете. Коллегам своим порекомендуйте. Угу. Может быть, они вам помогут. Да зачем? Еще и отблагодарят. Мне все хорошо. Сумма денежных средств, хорошо. Чтобы вы могли оплатить свой долг. Да, хорошее у вас будет впереди. Да, значительная да, переплата, испорченная репутация. А в связи чем у меня будет значительная переплата, Акимушкина? Значит, на маршала Чуйкова 10, квартиру 1, в ближайшее время. В связи чем у меня будет переплата? Вы можете мне объяснить? Внятно. Повторяю еще или вы будете раз. Просто тараторить со мной в параллель? Вы можете вести без моего участия. Продолжайте. Ну все, клади трубку тогда. Ебанушка. Сходи на курсы «Золотое горло», порадуй мужика. У тебя мужик-то есть. Если он у тебя есть, то он тебя вообще плохо трахает. Ой, бабуля. Здравствуйте, звонок поступает из Сбербанка России. Меня зовут Алентьева Ирина Владимировна. Все диалоги записываются. Он Хангович, это вы? Ну, конечно. Звоним по кредитной карте, 34-й день на задолженности, 4350 рублей на сегодня. Ага. Так как сейчас идет нарушение условий кредитного договора с вашей стороны, согласно 307 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, требование банка оплату внести сегодня или завтра. Каким способом будете оплачивать, Антон Хангович? Вот теперь я готов с вами нормально разговаривать. Что последнее вы сказали? Какая фраза? Вы не слышали информацию, которую Сбербанк вам предоставлял? Еще раз, да, повторить? Если вас не затруднит, пожалуйста. Когда я представилась, вы это слышали, да? Последнюю фразу именно повторить. Да, будьте любезны. По кредитной карте, Антон Хангович, 34-й день на задолженности, 4350 рублей на сегодня. Так как сейчас идет нарушение условий кредитного договора с вашей стороны, согласно 307 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, требование банка оплату внести сегодня или завтра. Каким способом будете оплачивать? А разрешите полюбопытствовать, что за 307 статья, о чем там говорится? Нарушение условий договора. Вон оно что. Понятно. Да. Я вижу, что у вас 23 июля было поступление на карту МИР 48 513 рублей, 56 копеек от этой суммы. Почему не оплатили? 23 тысячи 3 июля поступало. Ух ты, все видите, да? Не получилось оплатить. По какой причине, конечно? Ну... Банк работает только в рамках законодательства Российской Федерации. Эту информацию также мы видим в рамках законодательства. Понятно. Ну, мне эти деньги нужны были, поэтому я с них ничего не заплатил. Хорошо, я прекрасно понимаю, что ситуации разные могут быть в жизни. Сегодня срок максимальный можем предоставить вам еще раз 5 дней. До 11 августа включительно, это вторник. На будущей неделе до 11 вы можете вносить частями. Но если оставите оплату на последний день, 11, оплату необходимо внести в первой половине дня. Сумма на 11 августа. 4400 рублей. Оплата поступит от вас максимально? Девушка, скажите, пожалуйста, вы компетентны ответить мне на вопросик? А если я отправлю в ваш банк... Я на все ваши... Минуту, пожалуйста. Да-да. Я на все ваши вопросы отвечу в конце нашего диалога. Сейчас все-таки банк вам звонит и задает вам вопрос по факту вашей задолженности. Еще раз вопрос повторю. 11 августа 4400 рублей внесете оплату? Факт того, что мне звонит банк, а не какая-либо другая субстанция, не дает вам абсолютно никаких преференций. Так что не тешьте себя надеждой. Почему у вас такой вопрос возникает? Никто не тешит надеждой. Просто если вы лично не готовы вопрос с банком решать, то банк может передать договор на следующую стадию взыскания. Это стадия какая? Позднего сбора. Вы не перебиваете, можно я информацию предоставлю? Ага. Я не уверена, что вам приятно, когда вы задаете вопрос, говорите. Давайте по делу, а? Да, я по делу, только вы не перебивайте, чтобы не увеличивать время диалога. Так это вы делаете. Группа выездного взыскания может приехать как по работу, так и по месту. А какие полномочия у группы выездного взыскания? Какие у них полномочия? По ним будут делать? Я еще раз вопрос задам. До 11 августа 4400 рублей. Уверенную гарантию готовы дать банку? Девушка, в соответствии с федеральным законом 230, статья 7, пункт 9. Будьте любезны, назовите, пожалуйста, номер телефона, с которого вы осуществляете коммуникацию. Если вы ссылаетесь на этот закон, на федеральный 230, то вы читаете и видите, что банк звонит с абонентских номеров, которые оператор связи по договору Сбербанку предоставляет. Угу. Самое главное, вы видите этот номер. Этот номер а я не вижу. Называем. Видите, в чем дело? У меня экран разбит, и я хочу знать, какого номера вы звоните. Значит, если вы сомневаетесь, что вам звонок поступает из Сбербанка, вы сами звоните на 900. Я вас только последствия проинформирую, поскольку я понимаю, девушка, что... Я не собираюсь с вами вести диалоги о своей задолженности и о своих финансовых делах. До свидания. Я вижу, что ранее вы оскорбляли сотрудника. Отказ фиксирую с вашей стороны. Всего доброго. Я правильно вас понимаю? Я не отказывался. Я отказываюсь с вами разговаривать. Вы не можете доказать мне, что вы работник Сбербанка. А что значит вы отказываетесь? Я вам могу назвать свой табельный номер как работник Сбербанка. Этот номер мне ничего не даст. Я не могу его проверить. Ага. Ну, значит, перезвоните в Сбербанк и решите вопрос, чтобы вам из Сбербанка звонки не было. Ну, значит, вот когда я позвоню, почему? Тогда я и буду решать свои финансовые вопросы с тем, кому я позвоню. То есть вы готовы... We'll be right back.